Как использовать обереги? Итак, твой оберег создан. Ты с любовью выбрала травы, взяла подходящий заряженный камень, положила щепотку соли, поселила все это в мешочек и сказала важные слова. Теперь в твоих руках живой, теплый, еще пахнущий твоим дыханием оберег. И тут вполне естественно может прийти вопрос. А что теперь? Где ему быть? Куда положить? Или носить с собой? Мой ответ может тебя удивить своей простотой, но он вновь отражает суть магии зеленой ведьмы. Оберег должен быть там, где он может действовать, а ты будешь с ним в постоянном контакте. Я расскажу тебе обо всех подходящих местах, но все их объединяет главное. Важно помнить, травяной оберег живой. Он тебя чувствует, отзывается на тебя и создан, чтобы работать. Стоит тебе про него забыть, как он тут же почувствует себя ненужным и заснет. Поэтому как минимум раз в неделю проветривай его, держи в руках, говори с ним, вспоминай, зачем он был создан. Как и то, что никакой оберег не создается раз и навсегда. У них есть срок жизни. Как только оберег потерял отклик, потускнел или износился, поблагодари и отпусти. Я закапываю свои старые обереги под деревья или сжигаю с благодарностью. Так они не становятся мусором, а уходят с честью. Не подгадывай момент специально, ты его почувствуешь, как и то, что пора делать новый. Иногда это будет связано с каким-то событием. В следующий раз придет ощущение. Не бойся менять их, ведь это не предательство, а путь зеленой ведьмы. Жить в движении, в ощущении, в живом контакте с энергией мира. Поэтому пусть и мои следующие советы станут для тебя ориентиром, а не догмой. Самое важное – твоя чуткость, честность и намерение. Остальное тебе подскажут сами обереги. Носить оберег при себе. В кармане, в мешочке на шее, вшитым в одежду или пояс. В сумке, рюкзаке или косметичке, а также как украшение. Кулон, браслет, брошь. Такой способ подходит для тех оберегов, которые связаны с защитой от сглаза или негативного влияния вне дома, созданы для привлечения удачи, денег и любви, или же должны усилить твою личную энергию. Оберег при этом должен быть плотно закрыт, чтобы травы не просыпались, и надежно спрятан от чужих глаз, равно как и от рук. Не передавай его другим людям. Лучше всего эти обереги будут работать, если носить их на теле, ближе к сердцу или на животе. Не носи при себе сломанный или рассыпавшийся оберег. Он уже утратил силу, поэтому не будет работать и может даже навредить. Регулярно очищай камни и мешочки, а состав оберега по необходимости меняй. Например, весной – на обновление, осенью – на защиту. В кошельке, сумке, рюкзаке стоит носить обереги, связанные с привлечением финансов, защитой от потерь и сохранением энергии изобилия. Оберег не должен быть слишком большим. Подойдут лист лавра, цветки клевера, сухая мята, чабрец, пижма. Маленькие камни тоже будут прекрасно работать, как и заряженная булавка, нить или зерно. Не перегружай такой оберег. Пары элементов будет достаточно. Каждый сезон или по мере износа обязательно обновляй оберег и не передавай вещь с оберегом другим людям. Под подушку или в кровать положи те обереги, которые подходят для улучшения сна, защиты во сне, восстановления энергии, духовных путешествий и общения с предками. Роль такого оберега обычно берут на себя положенный под подушку травяной мешочек, капелька настоя, или положенный в травяном мешочке камень у изголовья. Не используй слишком ароматные травы. Они могут мешать сну. Очищай и проветривай подушку. Или подушечку, если она была сшита специально. Не реже раза в неделю. А также не используй травы с противопоказаниями. Оберег можно просто повесить в доме. Над входной дверью те, что защищают от негатива и зависти. В углах комнат, предназначены для очистки пространства. На кухне – для достатка и уюта. В ванной комнате можно положить обереги, которые не боятся влаги и работают для очищения и восстановления внутреннего покоя. Форма может быть любой, но я чаще всего использую венок, травяной пучок, оберег в рамке или мешочек на гвоздике. Снимай и сжигай старые обереги по завершении сезона или при порче. Раз в месяц очищай огнем или дымом. Не размещай обереги, если ты не готова взаимодействовать с ними энергетически. У входной двери или порога обычно размещают обереги, которые направлены на сильнейшую защиту, создают барьер от негатива и щит от магического вмешательства. Это могут быть венки, крестики из трав, крошечные мешочки, привязанные к гвоздю, или засыпка из соли и трав под коврик. Менять такой оберег нужно каждые 3-4 месяца, ставить его с намерением и заговором. А при серьезной ссоре или после болезни в доме снимать, поскольку оберег впитал всю отрицательную энергию. В дорожные вещи, которые ты берешь в поездку, стоит положить мешочек или камень. Например, в чемодан, карман куртки или багажник. Такие обереги подарят защиту в пути, наделят тебя спокойствием и ясностью, сделают дорогу удачной и легкой. Кроме того, ты можешь положить оберег на алтарь или в своем ритуальном пространстве, вложить его в дневник или гримуар. В этом случае он будет работать как энергетическая подпитка, приносить тебе новые идеи и дарить вдохновение. Где бы ты ни разместила оберег, помни об основных правилах. Место должно быть чистым, никакой пыли и хаоса. Его не должны касаться чужие руки. Оберег настраивается на твою энергию и хранит ее, а чужая энергетика повредит ваш союз. Благодари оберег. Как живой предмет, он чувствует твое уважение. Меняй, если он того требует. Порванный, выцветший, сгоревший – это отживший свой срок оберег. Благодари и отпускай. И пусть рядом с тобой всегда живет надежная и добрая защита.